Исторические факты опровергают это утверждение. Инквизиция силой, террором была навязана испанскому народу церковью и королевской властью. Народ избавился от этой формы демократии при первой же предоставленной ему истории возможности. И если все народные движения в Испании отличались резкими антицерковными выступлениями, то одна из причин тому — столетие господства инквизиции. Для современных апологетов испанской инквизиции весьма характерны взгляды уже знакомого читателю профессора теологии Николаса Лопеса Мартинеса. Он с пеной у рта отстаивает право церкви и светской власти преследовать и наказывать еретиков, мотивируя это тем, что ересь нарушает социальный порядок. Это откровенное признание в том, что инквизиция служила интересам господствующих эксплуататорских классов. Возникает естественный вопрос. Если инквизиция, как утверждают ее апологеты, была божественным институтом и поддерживала идеальный христианский социальный порядок, воплощенный в испанской монархии, то почему все-таки этот порядок рухнул, а вместе с ним и этот инструмент божественного провидения? Потому, отвечает Лопес Мартинес, что инквизиция действовала недостаточно решительно и поэтому не смогла полностью расправиться с еретическими, по сути, революционными движениями, раздиравшими Испанию после 1492 года. Другой католический историк, Висенте Паласио Атарт, призывает к объективности в изучении инквизиции. «Чтобы понять инквизицию, — вещает он, — необходимо отказаться от полемического задора. Это нам поможет уразуметь, что инквизиция сама по себе вовсе не хороша, не плоха, что она не есть институт божественного права, а создана людьми и поэтому несовершенна». Паласио Атарт призывает справедливо, объективно трактовать инквизицию, учитывая все смягчающие ее вину обстоятельства, эпоху и людские слабости, извечное несовершенство человеческих институтов, якобы не в меру пылкий темперамент испанцев и тому подобное. Он помнит обо всем, только забывает о жертвах инквизиции, о ее преступлениях. И это естественно, ведь его цель — выгородить и оправдать палачей священного трибунала. Хотя колониальная инквизиция давно уже ушла в небытие в Латинской Америке, но ее практику в области преследования прогрессивных деятелей, борцов за свободу и национальную независимость, ее методы — террор, пытки, истязания — не только унаследовали, но и превзошли реакционные режимы, вдохновляемые в наше время американскими империалистами. Неудивительно поэтому, что и сегодня находятся защитники колониальной инквизиции, оправдывающие ее преступления. Мексиканский реакционный историк Альфонсо Хунко в своей книге «Следствие по делу об инквизиции» силится убедить своих читателей, что колониальная инквизиция действовала исходя из благородных побуждений, что пытки она применяла гуманно, что относилась с уважением к своим жертвам, отражала демократические интересы, означала шаг вперед в юриспруденции, защищала культуру и так далее. Разумеется, что Хунко не утруждает себя привести какие-либо доказательства в подтверждение своих утверждений, да таких доказательств у него нет. Хунко заявляет, что восславляет инквизицию в интересах исторической правды. В действительности он это делает с целью оправдать современный террор и преследование прогрессивных деятелей, которые реакция осуществляет тоже из благородных побуждений, якобы исходя из интересов демократии и христианской цивилизации. С таким же беспардонным цинизмом оправдывает колониальную инквизицию иезуит Мариано Куэвас в своей пятитомной истории католической церкви в Мексике. Он заявляет, что инквизиция была ниспослана в испанские колонии Божьим провидением, являлась священным обновляющим институтом. Иезуит Куэвас пишет: